478. Урусвати знает, что человек должен не только уметь взглянуть вверх, но и заглянуть в свои глубины. Второе не легче первого. В глубине чаши покоится ветхий аспид. Каждое неправильное движение может разбудить его. Он наполнит злобою, он лишит силы, он прикроет доброе намерение. С великим трудом может человек избавиться от ветхого спутника. Но человек может упорно развивать в себе одно качество, которое может противостать аспидовым уловкам. При чистой сердечии человек почует меру, после которой наступает царство аспида. Почуя эту границу, человек отложит задуманные действия, а затем встанут и другие знаки. Главное — воздержаться от сомнительного действия. Эту границу человек может почуять и тем не дать проснуться аспиду. Лучше быть разборчивым в поступках, нежели потом сожалеть о содеянном. Мы говорили о сомнительных действиях. Следует к этому определению относиться очень осмотрительно. Нерадивый человек ради лености вообще признает большинство действий сомнительными. Он не будет слушать голоса сердца, но прикроется лицемерием, чтобы не потрудиться. Каждый знает таких лицемеров, которые произносят великие слова, но под ними скрываются леность и самость. Нельзя вообразить всю глубину лукавства, которое живет под кольцами аспида. Но не эти притворщики пригодятся для истинного труда. О них давно сказано, что произнесение великих слов ничего не стоит, если истина не живет в сердце. Древняя сказка говорит об аспиде, который питается кровью человеческую, символ, указывающий на проснувшегося аспида, истинно питающегося кровью человеческую. Не забудем, что старинные символы имеют научные основания. Так кровопийцы аспиды пожирают свою жертву. Другое сказание говорит об окаменелом драконе, который проснулся от маленького камешка, брошенного неразумным человеком. Истинно, от малейшего камешка может очнуться аспид. Мыслитель говорил: «Ступайте бережно, может быть, мы идем среди спящих змей».